Герцог Шартерский вернулся в Париж в расстроенных чувствах. Вокруг в один голос твердили, что все 10 дней поездки он был очень задумчив. «Дети своей крови!» — слова эти не выходили у него из головы. Он давно уже знал о любовных похождениях своей покойной матери и вполне допускал, что рождением своим обязан кому-то другому, а не герцогу Луи. И тем более не сомневался, что отец оставил немало внебрачных детей, так что напрашивался вывод, что старый герцог видел разницу между теми, кого зачал он, и остальными, и отмечал ее татуировкой. Но если это правда, что из этого вытекает? Прибыв в Париж, герцог Шартерский почувствовал, что над его будущим нависает невесть откуда взявшаяся угроза, и подумал: «Я должен поскорее во всем разобраться». Недели через две после визита мсье Лангре Тюльпан узнал от Цинтии Эллис, что ему пора в Париж. Цинтия вдруг надумала ехать и решила, что возьмет его с собой. По правде говоря, Фанфан и думать забыл о разговоре, зарывшись в словари, тетрадки и приключения Родрика Рэндома. Решил, что обещанная протекция — лишь знак вежливости, однако оказалось, разговор шел всерьез, поскольку Цинтия заявила: «Я ему, милый мой, написала и испросила для тебя аудиенцию, так что навестим месье Лангре вместе». «Это весьма любезно с вашей стороны», — вежливо ответил Тюльпан. «Надеюсь, вы не подвергнете себя неудобствам столь долгого пути только из-за меня. Мне нужно там кое-что устроить», — лаконично сообщила она, не уточнив, что именно. «Эх, Париж!» — воскликнул Картуш. «Я так был бы рад увидеть Бастилию и Сен-Дени!» «Но тут в мое отсутствие кто-то должен остаться», — ответила Цинтия. Воскресным днем все трое обедали в маленькой уютной столовой, погруженной в полумрак из-за спущенных жалюзи. В доме было тихо. В тот день у девушек был выходной, чтобы сходить к мессе и исповедоваться при желании. «Когда поедем?» «Завтра». «Завтра? Ну, вы легки на подъем». «Есть причины спешить, нужно ехать», — ответила она. «Только что-то не вижу я радости от того, что, возможно, не за горами выполнения обещаний мсье Лангре». «Ну что вы, только я не знаю, что за место он мне хочет найти. Этот мсье Лангре, у него на самом деле такие возможности». Тюльпана удивила, что Цинтия прыснула, а Картуш хлопнул себя руками поляшком. «Сказать ему, а?» — спрашивал здоровяк, давясь от смеха. «Мсье Лангре — это герцог Шартерский», — сдержанно сообщила Цинтия. «Мне кажется, немногие занимают, как ты говоришь, такое положение». И тут же, не выдержав, тоже залилась громким смехом. «Герцог Шартерский?» Фанфан, вернувшийся в мансарду, чтобы собрать в дорогу небольшой чемоданчик, все время повторял: «Черт возьми! Герцог Шартерский! А что, если протекция столь высокопоставленного вельможи ему поможет, как он еще не знал, отыскать Летицию Армелли?» Фанфан Тюльпан думал только об этом, а совсем не о том, чтобы занять поскорее теплое местечко. Состоится ли эта историческая встреча двух полубратьев, которые не знают о своем родстве? Нельзя же счесть исторической ту встречу, которая недели две назад произошла в борделе. Не знаем, но дрожим от нетерпения узнать. Во всяком случае, они еще ни разу не встречались лицом к лицу, с глазу на глаз, как это произойдет совсем скоро, точнее говоря, дней через 10. И что произойдет, когда они узнают правду друг о друге? Дорогу в роскошной карете, запряженной четверкой с двумя кучерами на козлах, они преодолели довольно быстро и со всеми доступными в ту пору удобствами. Останавливались только в лучших гостиницах. Но почему нужно было выезжать так в торопях? Зачем так гнать, так рисковать? И почему Цинтия так нервничала, не обращая никакого внимания на места, которые они проезжали, и напрягаясь каждый раз при встрече с жандармами? Нет, сам Фанфан Тюльпан не задавал таких вопросов. Он всю дорогу с восторгом любовался природой. Его утешала мысль, что движутся они в сторону Англии, хотя точнее он определить не мог. Нет, Фанфан Тюльпан ничем не забивал себе голову, не замечая, что Цинтия вдруг стала избегать алкоголя, словно стараясь сохранить трезвость мысли. И все потому, что, тщательно укрыв, везла нечто такое, за что могла угодить в тюрьму или в лапы палача, или даже на дыбу. Тайное донесение исключительной важности.